Глава 26. «Ваша светлость, добрый вечер!» Донеслось низким грудным голосом из телефонной трубки, едва князь принял вызов. «Добрый, Вова, добрый!» Откидываясь на спинку кресла, ответил мужчина и добавил. «Как дела? Как прошли праздники?» «Спасибо, Евгений Константинович. Отдохнули, выспались, уже возвращаемся к делам». «Слышал, вы тоже весело встретили», — отозвался граф. «Вас, надеюсь, не сильно отвлек?» «Нет, уже тоже в делах», — казалось, посетовал Белорецкий. «Чувствую, по делу звонишь. Рассказывай». «Так и есть, ваша светлость. Только вот, признаюсь честно, не знаю, как начать», — хохотнул Орлов со своих же слов, потому как подобные колебания и уж тем более робость были явно не про него. «Говори прямо, зато тебя и любим», – демонстрируя свое расположение, промолвил князь и следом же немного ворчливо бросил. «Только давай без официоза, мы не на приеме». «Как скажешь», – охотно согласился граф. «В общем, мы тут дружно голову ломаем, а понять не можем. Ты же знаешь, Женя, я в интригу не силен». «О-хо-хо», – не удержался Белорецкий. «Ты давай там тоже чересчур не прибедняйся, Вова. А иначе бы смог понять самостоятельно, чем прогневал тебя княже». Шутливым тоном парировал Орлов и после короткой паузы в той же манере продолжил. «Андрей твой на балу весь вечер с дочерью моей отплясывал. Ни один жених не рискнул подойти, да и старого отвадили. Ну, мы с супругой любуемся, слезы счастья за молодых только и успеваем смахивать. Такому жениху, ясно дело, только рады. Правда, что-то кончился бал, а вместе с ним и внимание Андрея. Более того, игнорирует он Анну который день». На этих словах граф снова на пару мгновений замолчал, собираясь с мыслями, а затем продолжил. «Но дай бог с этим. Это дело наших детей. Сами, как говорится, разберутся, не маленькие. И я бы все с радостью на это и списал, Женя. Но что-то слишком много разных но и нюансов всплывает. Вот и решил я позвонить, так сказать, да все прямо узнать. Без претензий, конечно. Любопытство и науки ради исключительно. Может, где дорогу перешли случайно, а сами не ведаем». «Да уж, Вова, вижу, подготовился ты», — хохотнул в трубку князь, явно пребывающий сегодня в хорошем настроении. «Наперед тебе скажу, нет у меня злобы на тебя. Хотя однажды действительно прогневал ты меня своей простотой». Нарочно выдержав паузу, заставляя оппонента напрячься, Белорецкий продолжил. «Мы пацана растим, ресурс вкладываем, а ты решил так просто взять и увести его в свой род? В обход меня, Вова? Али ты думаешь, что та театральная постановка на набережной пару лет назад нас убедила?» «Да я...» «Не надо, Анатолич», — перебил собеседника Евгений Константинович. «Как я и сказал, зла не держим, но в будущем так делать не советую. А что касается детей, я приказывать и навязывать никого никому не намерен, ни Андрею, ни Алексею. Мы даже знание свое при себе придержали, он до сих пор не в курсе». Возникшая тишина в телефонном разговоре продлилась бы дольше, но граф быстро опомнился и вернулся к прежней модели поведения. «Благодарю тебя, твоя светлость, за разъяснение и уделенное время. Грешен, каюсь», — замялся на секунду Владимир Анатольевич. «Пацан перспективный, вот и подсуетились. Да и Анне он понравился. Ежели бы знал, что так ценен Обломов для тебя». «Пустое это все, забудем», — вновь перебил Белорецкий собеседника, не желая обсуждать с ним лишнего. «Как скажешь, княже», – учтиво произнес граф, после чего решил, что самое время разговор заканчивать. «На этом, если позволишь, откланяюсь. С Новым годом еще раз. И тебе здравствовать». Завершив звонок, Евгений Константинович перевел взгляд на сына. Тот молча присутствовал в кабинете все это время и с интересом наблюдал за реакциями отца. «Решил не напрягать Орловых?» «Думаешь, стоило?» — ответил вопросом на вопрос князь. «Нет, они лояльны, в бизнесе и в делах не подводят. На кое-что можно и сквозь пальцы посмотреть, тем более, что он теперь об этом знает», — вслух стал размышлять Белорецкий-младший. «Растешь», – улыбнулся отец и глава рода, а затем внезапно кое-что вспомнил. «Орлову действительно игнорируешь?» «Есть такое», – на мгновение скривился парень, и следом, увидев вопрос во взгляде родича, добавил. «Немного неприятно стало от того, как она быстро переключилась». «Мужская солидарность взыграла, значит. Понимаю», – кивнул своим мыслям Евгений Константинович. «Хорошо, что у нас там с Тенишевыми?» Появившийся на территории потенциала артефакт очень быстро стал вносить свои коррективы в жизнь школы. Уже на следующий день в ближайшем лесу появилась первая аномалия, по тревоге поднявшая весь гарнизон и соседнюю часть МБА. Переполох, ввиду того, что пробоев относительно давно не было, произошел знатный, но в целом все быстро утихло, так как монстров мы так и не увидели. Правда, как оказалось, это была обманчивая картина, потому как на самом деле краски над школой стали сгущаться все сильнее. Чего стоили только бесы, так и рыскавшие по территории потенциала в поисках своей давней пропажи. И если в первый день я с трудом обнаружил всего трех демонов, в том числе одного одержимого, то уже через сутки их счет пошел на десятки. Одержимых, конечно, более не встречал, хотя не ленился делать едва ли не ежечасные обходы по казармам и основным маршрутам движения. Заглядывал и на боевые посты, параллельно отлавливая и убивая одиночно рыскающих демонов, но последнее было все-таки редкостью. Весь гарнизон после двухнедельных послаблений вновь вернулся к режиму повышенной боеготовности и казарменному положению. Меня, к слову, на временной должности как минимум до конца текущей операции придержали, возлагая тем самым гору ответственности за ее результат. Об этом же было сообщено и всем желающим меня допросить, арестовать или хотя бы побеседовать. Из чего последним было отказано более вытаскивать меня за пределы территории школы, а все следственные мероприятия было предложено проводить в моем кабинете. Видел бы кто рожу Лобковского, когда ему об этом сообщили. А я видел. Мне Рикс сфотографировал. Злость, недоумение и раздражение в одном флаконе, но ИСБшнику пришлось все переживать и проглотить, параллельно с сожалением осознавая, что он находится все-таки не в столице. Бесы, к слову, периодически следили за моими недругами, и если церковники традиционно соблюдали завидный уровень секретности, то майор ИСБ подобными заморочками не утруждался. Игнат Владимирович жил на довольно широкую ногу и, на мой взгляд, полностью оправдывал репутацию коррупционера. Поэтому было неудивительно, что проведенная работа с вассалами быстро дала свои плоды. Ее итогом стало вновь купленное решение по известному делу, но уже в мою пользу. Мысль о том, что этот гад заработает на мне кучу денег, конечно, раздражала, но как ни крути, это оказывалось самым простым и дешевым вариантом. По итогу он должен будет сообщить наверх, что все якобы мной разворованное оказывается найдено, произошло большое недоразумение, я не при делах, а все остальные мелкие неустойки, в том числе покупку и поставку в армию недостающих за прошедшие годы боеприпасов и оружия, берут на себя Тенишевы и Коломойцевы. С треском, обильным смазыванием деньгами нужных рук и помощью связей, которыми обладал Лобковский и мои вассалы, эта схема вполне себе работала. Оставался только последний штрих. Дать формальные показания, поставить подписи и разойтись. Собственно, именно за этим и обещал сегодня прибыть Лобковский. В то же время церковники, поначалу старательно меня выслеживающие, внезапно подозрительно притихли и перестали досаждать своим настырным вниманием. Хотя, откровенно говоря, досаждать себе я им особо и не позволял. Думаю, мало в империи людей, кто смог бы похвастаться таким долгим и филигранным игнором этой организации, какой смог позволить себе я. Естественно, возможно, это было только с молчаливого согласия белорецких. Они орден тоже не сильно жаловали и содействовали им лишь формально. Несмотря на спад активности фанатиков, в то, что они сдались, я бы ни за что не поверил, потому стал отправлять следить своих бесов за ними почаще. Правда, результата это никакого пока не дало. Может, потому что держать хотя бы одного демона в качестве шпиона в стане разросшегося числа недоброжелателей было проблемой. Мне они почти всегда нужны были рядом. Либо просто не везло, а может, сказывался и уровень профессионализма представителей Ордена. «И ты что, их прям везде видишь?» Округлив глазки и немного испуганно произнесла Маша, поежившись. «Летают, суки, туда-сюда. Много. Первый раз столько вижу». «А на зорнице?» Тотчас же удивленно посмотрел на меня Максим. «Хорошо, второй». Вынужден был несколько изменить показания я. «И что они делают?» Продолжила расспрашивать Маша, стараясь по моей просьбе бесконечно не оглядываться по сторонам. «Ищут». «Что?» «Артефакт», устало вздохнул я и добавил. «Мне, если честно, сейчас не до расспросов, Маша». «Что за артефакт?» Будто бы не замечая моего ворчания, продолжила девчонка. «Из чего они решили, что он здесь?» «С того, что он правда здесь», переключая девушку на себя, отозвался Максим. «Что?» Недовольно оглядела ребят подруга. «Вы все знаете?» Послышались обидные нотки в ее голосе. Дело в том, что Маша не была рядом с нами в тот момент, когда я прятал камень, и услышанное для нее оказалось новостью, в то время как остальные ребята были совсем не удивлены. «Пацанские секреты!» Не повелся Аверин, пока мы со Степой стояли молча. «Сексист!» Фыркнула Маша, явно надувшись. «Обещаю, я тебе его потом покажу. Тебе понравится. Но сейчас нам всем очень не до этого. Держитесь вместе. По одному вообще не ходить». Отрывая глаза от окна, бросил я, поочередно оглядев друзей. «Очевидно, что очень скоро нас всех ждет, пожалуй, самый главный экзамен за все время обучения в школе. Будьте готовы». Информацию о нашествии бесов, естественно, я не держал в секрете и по своим каналам оперативно передал выше, ввиду чего был уверен, что там тоже не бездействуют. Правда, до самого момента начала долгое время планируемой нами операции ни о какой помощи тоже мечтать не стоило. Иначе ведь спугнем и считай, все было зря. Но по соображениям безопасности все-таки было решено собрать всех выпускников в столовой, где уже с оружием в руках ребята и коротали сегодняшний день. Официально было озвучено, что пришло сообщение об участившихся аномалиях в районе и вновь возродившейся активности бесов, ввиду чего и пришлось принимать меры. В целом, если не учесть того факта, что часть информации намеренно придержали, это было чистой правдой. «Командующий КПП-1!» Внезапно заработала моя рация. «Прием!» «КПП-1, прием!» Отозвался я. «Тут у меня ИСБ, два десятка. Сказали, вы в курсе. Прием!» На пару секунд зависнув с мыслью о том, что прибывших имперцев оказалось как-то слишком много, я быстро пришел в себя, отдав следующий приказ. «Пропустить майора и двоих с ним. Остальных за дверь. Как принял КПП-1?» «Принял пропустить майора и двоих с ним», – отозвался боец. «Конец связи». Пока я отвлекся на рацию и прибывших имперских безопасников, в центр помещения вышел один из ребят и, демонстративно оглядевшись по сторонам, громогласно выдал. «Мне вот интересно, какого черта нас здесь всех держат? Да коли нам тут торчать, а, начальничек?» Сосредоточив взгляд на мне, злобно бросил парень, привлекая к нам обоим внимание абсолютно всех присутствующих. «До тех пор, пока не поступит приказ вернуться в комнаты, Ярослав», спокойно ответил я, изучая взглядом одержимого. Удивляться тому, что одному из демонов все же удалось завладеть телом внутри стен школы, я не стал. Правила старались соблюдать абсолютное большинство учащихся и проживающих, но, к сожалению, не все. В общем и целом, вся эта ситуация с возникающими тут и там бесами на протяжении последних полугода мне изрядно приелась и даже надоела. Во-первых, я считал, что это моя стихия, и работать она должна на меня, а не против. А во-вторых, весь окружающий мир в такие минуты только напитывался ненавистью к темным и, вероятно, к тем, кто ими управляет. Последнее, естественно, мне было совсем ни к чему. Рано или поздно секрет моего происхождения раскроется, и дурная репутация, а также ненужные ассоциации, которые могут возникнуть у пострадавших, мне тоже пользы не добавят. Может, я, конечно, себя накручиваю, хорошо бы, если так. От кого приказ? От тебя, что ли, Жополиза Белорецких? Выпалил Ярослав, одарив меня надменным взглядом. Закрой рот, Ярик! Разозлившись, вступился за меня Степа, поднимаясь со стула. «Как смеет эта мразь говорить с тобой в таком тоне?» Внезапно отозвался Акакий в моей голове, отчетливо транслируя свое вспыхнувшее чувство раздражения и злости. «Порви его немедленно!» Меня, впрочем, вывести из себя демону не удалось. Полностью блокировав одержимого телекинезом, я сконцентрировался на сущности внутри парня, после чего коротким импульсом дернул беса из тела. Прием, которому я научился за последнее время, позволял мне ненавязчиво и вполне наглядно показать окружающим природу происходящего, при этом совершенно не раскрывая себя. Со стороны всем казалось, будто демон в порыве злости, либо по какой-то другой причине проявил свою суть, на секунду демонстрируя наблюдавшим за нами плотные хлопья черного дыма, вырывающиеся преимущественно из носа и рта одержимого. Естественно, после такого у беса уже шансов на какую-либо подлость под прикрытием своей оболочки не было, только открытый бой. Боя, правда, как такового тоже не произошло. Моего контроля с избытком хватило, чтобы полностью блокировать тварь, заставляя демона беспомощно наблюдать, как в следующую секунду его охватит разномастная сила целого десятка среагировавших на увиденное ребят. «Ярослав, сказано же было!» «Не ходить по одному», – бросил я, заглядывая в глаза парню. То, что он меня сейчас слышал, было вполне вероятно. Многие демоны специально показывали хозяину тела то, что они вытворяют от его лица, подпитываясь эмоциями своей жертвы. Едва я закончил свою фразу, как отметил, что почти половина присутствующих прилипла к окнам столовой, на удивление быстро потеряв интерес к происходящему внутри. Будто бы не давая нам расслабиться и опомниться от произошедшего, с задержкой в несколько секунд над территорией потенциала протяжным воем раздалась сирена. «Внимание! Боевая тревога! Всем занять свои посты! Внимание! Боевая тревога!»